Глава 6. Время приема пищи. Время приема пищи – очень важный момент в кошачьей жизни. Даже злейшие враги могут подружиться, ожидая лакомства, но в то же время кормление кошек с различным режимом питания и с разными предпочтениями в пище может оказаться чрезвычайно непростым делом. Став хозяином большого числа кошек, вы очень скоро почувствуете необходимость более эффективной стратегии при их кормлении. Позади беспечные дни проживания с одной кошкой, когда можно было уронить еду на пол и не беспокоиться по поводу того, кем она будет съедена. Тем не менее, существуют методы, вполне способные облегчить вашу жизнь, когда голодные маленькие мордочки преследуют вас, стоит вам только появиться на кухне.